никогда не существовало, а да, еще как хочет. Вот только, почему, зачем он это ему предлагает, что чудовище потребует взамен. Судя по рассказу Левиафана, он ни разу не добряк, это уж точно. Почему, Макото не услышал ничего в ответ, но все же продолжил. Зачем ты хочешь мне помочь? Это не помощь, скорее, обоюдная выгода для тебя и меня. Когда я говорил, что горжусь работой отца над человеком, я имел в виду отнюдь не ваши моральные идеалы. Совсем нет. Резкая боль пронзила левый висок Макото, но столь же стремительно исчезла. Волнение обрушилось на его разум с новой силой, из-за чего он устремил свой взгляд в темноту с еще более сильным опасением, чем было прежде. Раньше вас были другие, как и до них. Первая сотня попыток не имела четкого понятия «душа», лишь попытка, черновой образец. Новые души не появлялись подобно вашим, скорее, они были продолжением своих родителей. Родители детей вкладывали в свое потомство действительно все, кровь, тело, силу и дух. Из двух частей образовывалось нечто новое, но в то же время оставалось и нечто старое. Рано или поздно, две одинаковые половинки должны были соединяться вновь, тем самым показывая, что данная концепция создания души не подходит. Анулан знал об ошибках в начале, хоть и не хотел их появления, но, увы, это участь каждого. Позже было создано огромное множество вариантов зарождения души, и все они, рано или поздно, выявляли фатальный дефект и катастрофические последствия в будущем. Я помогал отцу в его работах, вследствие чего набирался опыта вместе со своим создателем. И так уж получилось, что я участвовал в создании человека, не всего, но главную его часть, душа. Мы взяли весь наш опыт и объединили его в одно, породив вас. Однако, вся моя работа сводилась лишь к отдельным частям мозаики, и я не видел всю картину целиком. Что же, сейчас, каждый новый ребенок, это новая душа, и это, немыслимо, невероятно в самом своем существовании. К чему ты мне это все рассказываешь? Это знание, то, что рассказал Левиафан, величайший секрет, что будет давить на него всегда. Он знал о том, что люди произошли от обезьяны, и в дальнейшем они эволюционировали в людей. А это полностью отрицало то, что преподавали в воскресной школе, в которую они ходили вместе с Ириной. Так что вера Макото была значительно уменьшена. Если он и продолжал верить, то исключительно из уважения к своей хорошей подруге, дабы ее не обидеть. Но выяснить то, что человек был продуман вплоть до появления первого одноклеточного. Вы шутите, и это не самое страшное. Оказывается, до них, до людей, были другие. И тот факт, с какой легкостью и равнодушием Левиафан говорил об уничтожении целых наций и цивилизаций. Какая же это страшная тайна. Все это время Левиафан молчал. Но сейчас темноту незримого пространства разрушили два ярких, багровых солнца. Макото не мог понять почему, но подсознательно, где-то внутри себя, он чувствовал эти сферы как сосредоточение самого понятия разрушения. Два пылающих деструктивной мощью солнца были самым большим, что Макото видел за всю свою жизнь. Если раньше я считал богов лишь тленом, то сейчас, когда я понял то, во что вырастет душа человека, все те боги, которых я видел, хуже мусора. И это знание поднимает шанс на успех. Наш успех, Макото. О чем ты говоришь? Казалось, что в ответ на его слова, багровые сферы засияли еще ярче, чем прежде. Могущество, бесконечное развитие, вечный подъем по ступеням эволюции. Вот что доступно человеку, благодаря его душе. Чем дольше он живет, тем сильнее становится его душа. Чем больше кругов перерождения прошла душа, тем быстрее она набирает могущество при жизни. Маленькая хитрость в своих же правилах, дабы был счастливый конец. Иначе говоря, человек – это куколка Творца. Пройдет время, и один из людей обязательно превзойдет Анулана, чтобы в итоге становиться лишь сильнее. Из-за того, что человечество не одно в реальности, то и противники у них будут, всегда. А это означает лишь одно – человечество будет вечно эволюционировать. И даже когда все враги будут порабощены, а самые отдаленные звезды изучены, человечество начнет сражаться с самим собой. Так будет продолжаться, пока новый враг из темноты не даст о себе знать. И я предлагаю тебе эту вечность, Макото. Сейчас ты мертв, и увы, даже если ты примешь мое предложение, прежнего Хеда Макото не будет существовать. Не думай, что я предлагаю тебе исчезнуть, ведь изменениям подвергнусь и я сам. Объединись со мной, Макото. Стань сильней, будь великим. Да, не будет тебя, но не станет и меня, но будем мы. Нечто новое, чего не планировал даже сам отец. Не думай, что я принуждаю тебя к нужному для меня ответу. Ты можешь отказаться, вот только, тогда мы останемся здесь до тех времен, пока не прозвучит ложный зов Творца. Но вся разница лишь в том, что я уйду до начала новых времен, а ты исчезнешь. Лишь моя сила поддерживает твое существование в агрессивной среде моей усыпальницы. У тебя не будет перерождения, а это значит, что для тебя наступит окончательный конец. Все будет кончено. Однако у нас есть шанс объединиться и стать на следующую ступень нашего развития. Я получу выбор, а ты – силу и вечность. Мы будем всегда и после нас останется лишь после. Даже если я… Его голос предательски дрогнул, превратившись в хриплый шепот. Даже если я откажусь, то я просто исчезну, меня больше не будет. Но это даже не выбор. Выбор есть всегда. Ты можешь отказаться и исчезнуть, но остаться человеком, быть тем, кем был раньше. Ты сам сказал мне, что даже если я дам согласие, то я все равно исчезну. Призрачная фигура ребенка безвольно опустила руки. Тогда какой смысл выбирать? Зачем? К тому же, я же вижу, какой ты сильный и огромный. Мне кажется, что если ты просто того захочешь, то давно бы получил все и без моего на то согласия. И это так. Если бы я того хотел, то уже давно бы подчинил твою сущность. Для меня это легче, чем вести с тобой этот диалог. Но зачем? Мне ни к чему идти против тебя, а самое главное, против себя. Если ты дашь согласие, то вред тебе означает вред самому себе. А потому, твой ответ очень важен. Ты можешь сказать «нет» сейчас и можешь сказать «да» потом. То, что я умею делать особенно хорошо, так это ждать. Левиафан. Макото сморгнул неостанавливающийся поток слез. Когда-нибудь ты был счастлив. Две огромные, пылающие сферы, будто бы сконцентрировали свое сияние на нем пуще прежнего. Ребенок понимал, что никакие это не сферы, это глаза Левиафана. И раз сияние сконцентрировалось на нем сильнее, то это может означать лишь одно. Этим вопросом он действительно заинтересовал своего собеседника. Самый простой вопрос, на который всегда сложно дать ответ. Сложно для человека, но не для существа с изначально предначертанной судьбой. Счастье для человека – это лишь система самопоощрения, догма, оправдывающая собственное существование. Так я считаю. Нормы отличительных качеств везде разные и практически не существует одинакового правила, по которому кто-то хороший, а кто-то плохой. Везде по-разному. Счастье в вашем случае – это лишь эмоциональный отклик, основанный на моральных устоях. Где-то убийство врага считается подвигом и хорошим, мудрым поступком, а где-то даже неразумная жизнь считается священной, и забирать ее лишь из-за собственных эмоций считается ужаснейшим из поступков. В моем случае, нет, я не испытывал счастья. Я не испытывал радости от хорошо проделанной работы, но и не ощущал печали при уничтожении очередной жизни. Была лишь цель и успех ее исполнения. Даже мое предложение тебе самому основано на том, что если ты дашь свое согласие, то наше слияние будет идеальным. Даже твои мелкие проделки не злят меня самого, наоборот, они мне безразличны, но затрагивают те струны моего разума, которые отвечают за следование определенным правилам, незыблемым догмам, правилам, некоторые из которых ты нарушил. Юный Хеда ничего не сказал в ответ. Левиафан был ужасен, и страх перед ним рос от его безразличия. Даже если он скажет «нет», чудовище получит свое, но тогда от его «я» ничего не останется. Если согласится, то он будет жив, не таким, как прежде, но жив. Сможет обнять родителей, вновь увидеть брата и сестру. За все нужно платить. Да, от его короткого слова темное пространство ненадолго содрогнулось от раскатов сил Левиафана, который впервые за время осознания своего «я» испытал нетерпение. Прошло меньше секунды, и первому из первых был дарован величайший из великих даров – свобода пути. Даже полностью не осознавая своих поступков, они начали становиться одним целым, дабы стать чем-то, что не может вообразить разум куба мироздания. Но даже так, Левиафан был обязан убедиться в искренности будущего «я», обмануть себя сейчас – значит получить проблемы в будущем. Желаешь ли ты стать единым? Макото хотел ответить простым согласием, но мгновением спустя он понял, что должен дать правильный ответ, подходящий им обоим. Нет меня и нет тебя, есть только мы, ведь я един. Примечание к части. Моя группа. https://vk.com/0ryad. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Глава 3. Первым, что он почувствовал, когда раскрыл глаза, было ощущение фальшивого полета и легкость во всем теле. Вопреки своему обычаю, солнечный свет не резал глаза и был достаточно мягок. По сравнению с тем, что было раньше, его новые ощущения были новыми и достаточно сильно отличались от старых. А все потому, что теперь его природа подчиняется совершенно другим законам, и нужно уточнить, кажется, теперь некоторые старые правила просто-напросто исчезли, даже те, о которых могло знать только его старшее прошлое. Позволив себе почувствовать окружающее пространство, из-за чего резкая волна силы отбросила несколько увесистых каменных осколков, Макото смог понять, что он все еще находится в той самой пещере под землей. О, кажется, что кое-что он все-таки не заметил или же просто не обратил внимания. То, что привлекло его внимание, оказалось ничем иным, как шпилем той самой скалы, об которую убилось его молодое «я». Странно, насколько он помнил, старое «я» говорил, что тело было уничтожено. Шутка прежнего Макото. На мгновение, лежащий на полу ребенок мигнул едва заметным сиянием синего оттенка и исчез, словно бы он являлся персонажем какой-нибудь компьютерной игры, чтобы практически сразу появиться вновь на этом же самом месте, но уже стоящим на ногах. Его одежда была вновь цела, а на нем самом не было ни намека на случившиеся неприятности. Как бы то ни было, пора возвращаться назад. Неизвестно, сколько прошло времени после перерождения, но для беспокойства родителям хватит и пары минут. Что ни говори, но как отец и мать, они очень неплохи. Неожиданно его слух ударил громкий звук вертолета, находящегося наверху, и он смог уловить разговоры мужчин, которые переговаривались о квадрате поиска. Нашли. Ну, дети не остаются целыми после падения с 20 метров, да чего уж там, никто не остается. Какая жалость. По всему телу Макото начали появляться крошечные раны и множество синяков. Кажется, еще чуть-чуть и ко мне могли бы появиться нехорошие вопросы. Что ж, кожа на левом виске приобрела характерный, темный оттенок и лопнула, превратившись в рваную рану, идущую вплоть до самого уха. Придется встречать. Вслед за этим, тело ребенка снесло с силой подобно удару невидимого тарана, тем самым с силой впечатав его в остатки некогда каменного исполина. Определенно, это самое странное начало новой жизни. Очередное пробуждение разительно отличалось от старого. Не было ощущения полета, зато присутствовало приятное чувство вокруг тела. Кровать. Он определенно находился в помещении и, судя по свежести воздуха, находился на поверхности. Что ж, он не оказался в каком-нибудь бункере, подобно персонажам из фильмов, это было определенно хорошей новостью. Все-таки новое начало как-то не задалось. Организм просыпался постепенно, сначала разум и лишь потом остальное. Так что ладонь, держащую его руку, он смог почувствовать лишь потом. Это была мама, и сейчас она спала. Легкое усилие, и Макото понял, что его мать невероятно вымотана и имеет слабые травмы на коленях, ступнях и копчике. Да, его суть — это абсолютное разрушение, но куб, что был спрятан внутри сомителя, великий артефакт. С его помощью такая простая задача даже с натяжкой не подходит под раздел слабых проблем. К тому же, если использовать куб на матери напрямую, неизвестно, что может случиться с ее душой. Может появиться новый бог, а может и случиться то, что душа Хедоазуми может быть уничтожена в сам миг высвобождения силы артефакта. Как и души близ находящихся людей, разумеется. Быть может, дать нужные силы себе самому, ненадолго, лишь на краткий миг. Травмы молодой женщины окутало самое светлое из когда-либо видимых светлых сияний, чтобы сразу же исчезнуть и оставить после себя идеально здоровый организм. Стоило только окончиться действию целительных сил, как женщина немедля пришла в себя. Ее пробуждение было неожиданным, но то необычное чувство легкости, охватившее ее секунду назад, подняло бы и мертвеца. Когда же ее расфокусированный взгляд поймал лицо родного сына, все немедленно ушло на второй план. Макото, сынок. Страх, радость и счастье. Все это перемешалось в ее коротком кличе, и она тут же бросилась обнимать своего ребенка. Как ты? Боже, как же хорошо, что ты живой. Он ничего не успел сказать в ответ, как обнимающая его мать начала проливать плохо сдерживаемые слезы счастья. Как же ты так? Ты отстал от нас всего лишь на жалкий квартал. Как же так, мам? Что случилось? Даже при очень удачном случае он бы не смог сохранить память о произошедшем. Будь все наоборот, это было бы ненормальным. Ты упал. Местность, по которой мы ходили, Раньше она была подвержена землетрясениям. Она погладила его по волосам. И ты попал в место, где земная кора была наиболее нестабильной. Подумать только, жалкий пяточек земли, Унгх, не выдержав, она вновь разревелась, так и не отпустив его из своих объятий. Позже, пришел отец и с виноватой улыбкой, растрепав его волосы, сказал, что он очень гордится таким храбрым сыном. После чего он приступил к пересказу вчерашнего дня. При этом, папа недвусмысленно держал в руке карточку пациента, где наверняка показано его идеальное здоровье. Как бы это ни было стыдно признавать, но все его навыки заточены под разрушение и лишь крохотные умения созидания. Так что делать что-либо было бесполезной затеей, если же, конечно, задача не содержит деструктивный характер. Так что попытка вмешаться в разум родителей может обернуться разве что только мучительной смертью, но никак не затиранием некоторых моментов в их памяти. Вновь призвать силу Куба, он даст силу, но не умение. Так что этот вариант отпадал. Каково же было удивление Макото, когда мама, ушедшая с посильными уговорами врачей, исчезла из помещения для сна. Отец вновь похвалил его за то, что он храбрый мальчуган и не произнес и слова о том, что ему пришлось пережить. Ведь услышь хоть какие-либо подробности его вчерашней трагедии, то Азуми могла заработать самый настоящий инфаркт. По рассказу отца, мама попросила остановить вертолет и указала на крохотный зев ямы. Вечером, когда без света прожектора ничего не видно, она одним из первых порвалась спускаться в злосчастный колодец смерти. Азуми столь яро хотела спасти своего сына, что практически голыми руками убрала верхний слой камней, благо они были небольшими. Иначе произошедшее уж слишком сильно походило на фантастику. Определенно, чутье матери – это самая сильная магия. Отец продолжал свой рассказ, не скрывая подробностей, отчего сердце Макото сдавило доселе неощущаемое чувство вины и гордости за родителей. Что ж, если же найдется неведомое существо, которое захочет навредить его родным, то кем бы то ни было, оно познает всю глубину своей ошибки. Сам же рассказ не длился слишком долго, так как отец лишь держался молодцом, в то время как и ему самому пришлось немало пережить. Точно так же, как и мама, он прикладывал все свои силы для спасения сына, но скрыл этот скромный факт и вместо этого рассказал лишь о матери. Он хороший родитель, хоть и любит пикантные журналы. И видя, боже, фетиш на женщин в матросках, юный Левиафан определенно не хотел увидеть личную жизнь своих родителей, проклятие. Смех смехом, но вскоре их разговор был прерван нежеланным, но не неожиданным гостем. Существо, чья природа была подобна духу животного и разумного существа, дух лис. Новая эра могла бы быть и более креативней, хм, эдакая, неудачная пародия на человека с уклоном в силу и обман, но без всех тех преимуществ, что даровано человеку. Иначе говоря, хлам. Потенциал силы лишь на первую жизнь, а все последующие попытки обрести силу будут столь тяжелы, что дух просто потеряет всякую надежду, буквально в третьей инкарнации будет подсознательно отказываться от памяти прошлой жизни, пока и вовсе не деградирует в мелкого духа, а затем и вовсе станет простым эфиром. Если же его кто-то не сожрет еще где-то в серединке процесса круговорота жизни, ну или раньше, как жизнь покажет. Лис прожил примерно лет 100 по человеческим меркам, так что покачать пальцем перед папкой право имеет, вроде как, гипотетически, конечно. Добрый день, хотя сейчас уже обед. Хе-хе, мужчина выглядел как человек, который только-только вступил в стадию старости. Имеется седина, едва заметная одышка и чуть сгорбленная спина, которая, в случае чего, конечно же, может стать более прямой, чем фонарный столб. Наш гость был облачен в костюм тройку темного оттенка с рисунком в виде тонких, позолоченных полосочек. Такие костюмы иногда называют «привет из 70-х». Поверх же самого костюма был накинут обязательный для таких заведений, как больница, белый халат, но полностью раскрытый нараспашку. И понимай, как хочешь, либо ему лень, либо для того, чтобы на врача не походить. Думать об этом дальше, значит засорять свою голову лишними мыслями. Сам гость излучает в пространство эмоции радушия и тепла, к сожалению, делает он это лишь поверхностно. Если копнуть глубже, то мужчина выполняет некую рутину, но нужную. Как поживает наш герой? Каиба-сан, здравствуйте, здравствуйте. Заходите. Отец произнес это с весьма доброжелательной улыбкой. Действительно рад видеть. После чего, папа повернулся обратно ко мне. Знакомься, сын, это Каиба-сан. Этот человек помог срочно достать вертолет для твоих поисков. А чем это он? В твоей памяти, Тебе помог управляющий станции. Сила и обман, ну конечно. О, большое вам спасибо, Каиба-сан. Ребенок искренне улыбнулся духу, при этом разрываясь перед решением немедленной аннигиляции или же дать увести себя к тем, чья природа такая же, что и у мужчины леса, и вот уже потом, избавиться от каждого из них. Благородство должно исходить из благих намерений. Здесь же, посторонний, оказавшийся лгуном, определенно духу обманщику сулит ничего хорошего. Если бы не вы, то я бы так и остался там. Охо, ничего не стоит, малыш. Помощь матери, потерявшей ребенка, это священный долг каждого. Поверхностная память леса подсказала, что может и не лично, но мороком и обманом, он заставил коррумпированного владельца базы выдать заветное летательное средство. Что ж, кто-то еще не освоился со своими навыками, хм. Стыд определенно не самое приятное чувство. Вот что, Какеру-кун, дай-ка пообщаться с твоим сынулей наедине, мне так хочется с ним поговорить. Думаю, паренек будет стесняться присутствия отца, хе. Я раньше стеснялся. Ха, неужели разговор о пестиках и тычинках? Ну, тут уже поздно, хе-хе. И папа показал одну из своих коронных улыбочек папаше-идиота, у которого все его сыновья поголовно единомышленники. Каиба был удивлен сколько не содержанием, а самим фактом ответа. Дух Лис послал в отца некую энергию, которая должна была что-то сделать с восприятием отца. Но, увы, энергия по непонятным причинам испарилась без всяких остатков. И Лис это увидел. Что ты? Какеру-кун, просто желание старика поболтать с героем дня. Не всякий день переживаешь такие интересные события на своем веку. Хе-хе. Ох, ну хорошо. Может, еще и не вечер, но не спал я добрые полутора суток. Так что пойду-ка исправлю это дело. Макото, не вздумай шутить над дедушкой. На эти слова Макото серьезно кивнул, чем только развеселил сонного отца. А да, он не будет шутить. Стоило только двери в палату закрыться, как с кончика носа не успевшего заговорить духа леса упала маленькая, багровая капелька крови. Они вдвоем проводили взглядом ее падение на пол и последующее исчезновение жидкости с характерным звуком испарения. Их взгляды встретились вновь, как очередная капля крови вновь покинула тело духа. Макото-кун, прекрати. Очередная капля и шипение испаряющейся жидкости. Я тебе не враг. Ты только обрел свою силу при опасных обстоятельствах. Не используй ее, иначе ты можешь пострадать. Капля и снова шипение. Я ничего не сделал твоему отцу, Макото-кун. Не сделал, но хотел. В этот раз тело духа леса покинуло сразу две капли. Я не позволил. Так было нужно, малыш. Никто не должен знать о магической стороне жизни. Слишком многие настрадались от попыток открыться. Даже если отбросить мои слова в сторону, Макото-кун, то твои обретенные силы рано или поздно могут навредить тебе самому. И я пришел помочь. В поверхностной памяти мужчины быстро мелькнули несколько мгновений из некого здания синих оттенков. Оно было окружено кристаллическими образованиями снаружи и имело богато украшенные помещения внутри. Большие помещения. Хорошо. Что тебе нужно, лис не человек? Эти слова кольнули слух духа. Каиба был огорчен тем, что, кажется, Макото имел некие предвзятости к нелюдям. С такими всегда бывает сложно в самом начале. Обычно такие дети являются одиночками, что не очень хорошо для ребенка. Но как он все-таки понял, неужели такой талант взять хотя бы неизвестную силу мальчугана? Тело Каябы было подвержено не иначе как пытке, и это в обход его оберегов и знаков защиты. Сила Макото словно бы окутывала все нутро пожилого кицуне, не оставляя без внимания ни единого кусочка его тела. Ввинчивалась в саму его суть и медленно вращалась в каждой его клеточке. Духу оставалось лишь уповать на умение дипломатии и воспитанности самого ребенка. Трудно держать лицо, когда всем своим нутром ощущаешь, как стоит только ребенку захотеть, как его душа и тело лопнут подобно шарику, наполненному водой. Я слушаю. То, что ты пережил, Макото-кун, открыло в тебе ранее сокрытые в тебе возможности. Есть одно место, где дети, обладающие особыми способностями, живут среди себе подобных в спокойствии, а самое главное, учатся управлять своими силами под присмотром. А это самое важное, ведь множество самоучек получают очень серьезные травмы во время самых банальных тренировках. Тот взгляд, что послал ему ребенок, он видел уже много раз. Ну почему все вдруг забыли о магии, а не о...